не портной, значит, с подозрением посмотрел на наставника уроженец Скайрима, который ожидал чего-то попроще, менее яркое и не такое богатое. Мне кажется, не тем вы по жизни занимаетесь. Ну да ладно, рыжик, лови вещичку. Подождав несколько секунд, чтобы Кушина успела накинуть на себя созданную некромантом одежду, Рылов развернулся к ней лицом и, усевшись на скрещенные ноги, с широкой улыбкой хлопнул в ладоши. «Так что ты там хотела узнать, Узумаки?» Накинув на себя халат, оловласая девушка решила последовать примеру северянина и, присев на согнутые колени, начала задавать мучившие ее вопросы. «Для начала, во имя всех Ками, Рылов Сенси, объясните мне, зачем вы решили атаковать Коноху? Неужели все это время вы, Рыжик, только не начинай себя накручивать, а то я знаю, ты это дело любишь?» Успокаивающе подняв ладони, перебил ее сын Саргала. «Никто из нас не атаковал твою деревню. Я сражался лишь с Намикадзе и стариком Херузином на пару с его помощниками, а мастер Григор...» Рылов с сомнением посмотрел на некроманта, который перешел от ремесла повара к кузнечному делу и, взяв в руки шлем, начал заделывать оставленные джинчурики отметины, проводя вдоль рваных ран когтистым пальцем. Вот он-то мог, но тогда бы листа бы уже в принципе не существовало, а армия мертвецов, бодренько гремя костями, уже шла бы маршем по всей стране огня. Так что не надо обвинять меня в том, чего я не делал. Но вы же превратили в руины целый квартал. Возмущенно ахнула Кушина, не понимая, как воинственный блондин не мог понять настолько очевидной вещи. И прямо на моих глазах убили Минатакуна. Узумаки, ты вообще слышишь, что я тебе говорю? Норд посмотрел на Кушину, словно на маленького ребенка. Мы не ломали лист, мы сражались с парочкой обнаглевших в край шиноби, и, кстати говоря, именно твой бывший ухажер втянул меня в это дело, сказав, что если я не стану помогать им в драке с мастером Григором, то я стану врагом Конохи. Как ты можешь догадаться, меня такой шантаж не очень обрадовал. Ну так помогли бы ему одолеть этого верзилу, — в сердцах крикнула Кушина, ткнув пальцем в сторону седого бретонца, который продолжать вертеть в руках свой шлем, правя на нем вмятины и сколы. Это с какого такого перепугу? Норд даже поперхнулся от такого предложения. Я и так достаточно помог листу в войне, на которую мне вообще-то плевать с высоты глотки мира. Можно сказать, в одиночку одолел главную ударную силу облака, при этом сам пару раз чуть не отбросив копыта. И после этого еще и лезть в чужой бой, который шиноби-конохи сами же и начали. Да еще и по указке Намикадзе, который решил, что может мне угрожать. Да чтоб мою душу к вермине после смерти закинуло, если я когда-нибудь пойду на такое. Рылов Сенси, но вы же... Начало было успокаивать распаляющегося северянина девушка, но тот раздраженно выдохнул и уже без всякого намека на улыбку добавил: «Рыжик, я хочу напомнить тебе одну простую вещь, о которой я чуть ли не во весь голос кричу с момента прибытия в вашу деревню, но которую все почему-то постоянно забывают. Я не шиноби Конохи и уж тем более не слуга Хокаге. Меня совершенно не волнуют проблемы листа, а Херузин со своими планами и махинациями может пойти туда, где солнце не светит. И получается, я вас тоже совсем не волную?» — неожиданно спросила у него Узумаки, губы которой слегка подрагивали и в краях глаз уже начала собираться влага. «Ох!» — Рылов устало накрыл лицо руками и сдавленно застонал. «Талос, за что ты послал мне такое наказание? Ну почему нельзя все решать старой доброй дракой, в которой не думать, не трещать языками не надо? На всякий случай напоминаю, вариант с вырубить и отправить домой все еще остается в силе». Неожиданно вмешался в разговор седой бретонец, который уже успел залатать свой шлем и надеть его на голову. «Это разом избавит нас сразу от нескольких проблем. Учитель, давайте хоть вы не будете терзать мой разум, Кушина и так с этим прекрасно справляется», — раздраженно скривился северянин. «И может перестанете уже греть уши? Если ты хотел, чтобы я не слышал вашего разговора, стоило подобрать для задушевной беседы более подходящее место». Слегка лязгнув доспехами, некромант равнодушно пожал плечами и, трансмутировав из земли перед собой каменную плиту, начал неспешно выжигать на ней руны когтем латной перчатки. С раздражением посмотрев на своего учителя, Норд тихо пробурчал что-то себе под нос, но тем не менее ничего ему не сказал и повернулся обратно к Кушине. «Рыжик, не мели чепухи, если бы мне было на тебя плевать, то я бы не просил тебя держаться подальше от нашей Сарутоби драки. Это значит, что...» — непонимающе посмотрела на него Узумаки, утерев выступившие слезы рукавом халата. «Это значит, что тебе я зла не желаю и сражаться с тобой первым, не стану. Во всяком случае, если буду себя в этот момент полностью контролировать», — с легкой улыбкой ответил северянин, но уже через мгновение на его лицо выпал кровожадный оскал. «Но вот Херузину я голову при встрече постараюсь оторвать. Блондинчик откуда-то узнал подробности нашей с Данзо сделки, и я подозреваю, что без этого старого махинатора тут не обошлось. Да и для большей части Канахи я теперь стал по-настоящему врагом. Мне же не нужно тебе объяснять, что никаких разговоров теперь между мной и Шиноби Листа быть не может. Но что вы тогда будете делать дальше?» — неуверенно спросила у него Джинчурики, уже начавшая понимать, что если Ролоф и вернется в ближайшее время в Канаху, то лишь для того, чтобы устроить еще одну драку, только на этот раз уже со всей деревней разом и со смертельным исходом для всех своих противников. «И что вы собираетесь делать со мной?» Дурой Узумаки никогда не была, вспыльчивой и несдержанной, безусловно, но глупой эту девушку назвать было нельзя, а потому Кушина прекрасно понимала, что если она даже и решит сейчас показать норов и устроит бой с обоими Амидоразом, то скрутит ее довольно быстро, а после... Кушина с сомнением покосилась на некроманта, что, потеряв всякий интерес к их разговору, продолжал выводить на каменной пластине какие-то расчеты. После могло быть всякое, да и не хотела она сражаться с северянином. Да, Ролоф поступил по ее мнению, мягко говоря, неправильно, а при вспоминании о смерти Минате сердце девушки до сих пор как будто сковывал лед. Но, да не переживай ты так, — непринужденно махнул рукой светловолосый уроженец Скайрима. «Ну подумаешь, разрушили квартал вместе с его жителями, попутно убив твоего бывшего ухажера, и Кьюби вырвался на волю, добавив веселья нашей с Херузином драке, а храм Талоса теперь разрушен, и тебе придется искать новый дом. Ты жива?» «Жива. Канаха цела?» «Цел». Неожиданно северянин насекся и, повернувшись к некроманту, спросил: «Мастер, а что там с Канахой-то? А то у меня провалов в памяти больше, чем дырок в сыре Шиагората». «За пределами разрушенного квартала, без особых изменений», — равнодушно отозвался седой бретонец, продолжая чертить какую-то схему. «Когда дух захватил тело твоей подруги, то правитель этого поселения прекратил схватку и присоединился к поддерживающим защитный барьер подчиненным, и можно сказать, что дальше сражались только мы трое». «Трое?» — непонимающе переспросил у него северянин. «То есть вы тоже?» «Заключенная внутри этой девушки тварь почему-то решила выбрать меня первоочередной целью, ну а ты от ее присутствия окончательно потерял самоконтроль, так что пришлось сражаться на два фронта, чтобы загнать духа обратно, одновременно с этим откачивая из тебя излишки энергии». Перейдя на незнакомую Узумаки речь, закованный в массивные латы великан сказал Норду что-то на грубом и резком языке, отчего тот недовольно поморщился и прорычал еще одну непонятную Узумаки фразу в ответ. «В общем, Канаха еще стоит, а нам с учителем Григором уже пора в дорогу. Есть одно дельце, которое было бы неплохо закончить», — и северянин на секунду замялся, а затем разъяренно рыкнул и вскочил на ноги. «Да пусть тут все сожрет Сетис, лучше я буду сожалеть о том, что сделал, чем о том, чего не сделал». И прежде чем ошарашенная этой вспышкой Узумаки смогла что-то сказать, рослый норд схватил ее за пояс и, притянув к себе, заткнул рот страстным поцелуем. Несколько долгих секунд Ролоф прижимал вяло сопротивляющуюся Джинчурики к себе, а затем разорвал контакты с отчетливо слышимой усмешкой в голосе, сказал пытающийся отдышаться Кушине на ухо: «Можешь считать, что я убил Минато, чтобы убрать возможного конкурента, Рыжик, и я еще вернусь». А, не дав девушке ответить, ученик некроманта оттолкнул ее от себя, заставив войти спиной в открывшуюся позади зеленую воронку портала. И когда впавшая в прострацию Узумаки пришла в себя, она уже стояла посреди огромной воронки, что находилась на месте, где раньше был храм Талоса, и откуда-то издали к ней спешили шиноби в протекторах Листа. «Эрэрэлов!» Рев разъяренной и обманутой в лучших чувствах девушки огласил деревню, скрытую в листве. Часть 19. «И где промывка содержимого моей черепушки на тему того, что ты слишком сильно привязываешься к местным аборигенам?» Двое высоких мужчин шли по лесной чащобе, среди высоких деревьев. Вокруг облаченного в массивные доспехи великана, идущего немного впереди не сильно уступающим ему в размерах попутчика, витала тяжелая аура, от которой вся живность в округе разбегалась в стороны, а трава начинала съеживаться и высыхать в том месте, куда ступал латный сапог. «Ты о чем?» — не останавливаясь, спросил у своего ученика бретонский чародей, держа в руке каменную пластину, на которой выводил когтистым пальцем светящиеся зеленым светом руны. «Мастер, обычно вы не очень хорошо относитесь к... Как же это там было?» Уроженец Скайрима наморщил лоб, пытаясь вспомнить слова своего наставника во времена своего обучения. «А, вспомнил». Светловолосый северянин, закинув на плечо дейдрический двуручник, сделал как можно более бесстрастное лицо и начал вещать равнодушным голосом, которым практически постоянно говорил Григор. «Чрезмерно привязываясь к чему-то, ты становишься слугой этого. Причем совершенно неважно, что именно выступает точкой привязки, вещь или человек, все это можно будет использовать против тебя». Вернув на лицо привычное выражение легкого оскала, «Рылов, ваши же слова были, вот я и жду, когда меня начнут песочить за то, что я с местными слишком хорошо общаюсь». Вот как, остановившись, седой чародей повернулся к северянину и с легким металлическим скрежетом начал загибать пальцы на своей латной перчатке. Бездействие во время сражения на территории Канахи, убийство одного шиноби из верхушки этого поселения, атака на его главу и похищение живого оружия, которым аборигены считают ту рыжеволосую одержимую. Если это, по твоему мнению, является хорошим общением, то мне было бы интересно увидеть то, что ты считаешь плохим. В ответ Норд только широко усмехнулся и неопределенно пожал плечами. Как-то не думал над этим. Но раз нотации я сегодня не услышу, то может быть тогда хотя бы расскажете, куда мы сейчас идем. Подальше от места стоянки. В одиночку я могу открывать порталы лишь в те места, где был лично, так что сейчас мы примерно в дне пешего пути от той пещеры, где ты пришел в себя после нашего боя. Некромант протянул Ролафу каменную пластину, взяв которую, Норд увидел руническую цепочку на древненордском языке. «Где-то в той стороне должна быть неплохая горная гряда, сделаем там убежище на первое время. Немного восстановимся, сбросим с хвоста ищеек, которых пошлет за тобой Херузин, а затем двинемся дальше. Не знаю, сколько у нас осталось времени до пришествия этой Кагуи, но сейчас ты совершенно точно не готов к подобной битве. Даже сильного драконьего жреца не одолеешь, а они заметно слабее любого новорожденного божества. Это нужно исправить. А вы невысоко задрали планку, мастер», с сомнением посмотрел на него Рылов, вспомнив о мертвых лидерах древнего культа дракона, большинство из которых, по легендам, могли дать фору сильнейшим чародеям Нирна и битвы которых сотрясали целые континенты. «Я не против стать сильнее и разобраться с делом, что мне поручила парочка принцев Даэдра, но эти ребята мало того, что копили свою мощь годами, если не столетиями, так еще и от своих драконьих покровителей силу получали. Я даже не буду спрашивать про саму возможность такого резкого скачка в силе. Успеем ли? Если бы Шиагарат поставил четкие временные рамки, то я бы смог ответить на этот вопрос, но князь безумия этого не сделал». Бретонский чародей равнодушно пожал плечами и, вырастив в руках небольшой костяной череп, начал над ним колдовать, в крайнем случае пустим под нож пару деревень местных, чтобы их жизненной силой и душами усилить твою частицу Аэдра и поднять тебя на уровень. По местным меркам, полубога, на время боя с Кагуи. Примитивно, быстро и эффективно. Но в этом случае даже если ты одержишь верх, то умрешь вскоре после боя. Энергетические каналы человека частично привязаны к его материальному телу и не выдержав подобной нагрузки, они довольно быстро начнут разрушаться. А у тебя слишком низкий уровень в искусстве некромантии, чтобы быстро подлатать духовное тело, одновременно с этим удерживая его же от распада, и вот его-то быстро поднять точно не получится. Навыки нарабатываются лишь с практикой и временем. Не пойдет. Сразу отмел такой план северянин, который совершенно точно не собирался помирать после победы. Смерть меня не пугает, но мне еще за Узумаки надо будет вернуться. У вас есть какие-нибудь варианты, где я не подыхаю в корчах и не становлюсь ни на что не способным калекой? А то есть у меня такие подозрения, что рыжика мне в Канахе просто так не отдадут и придется еще разок как следует встряхнуть эту деревню. Несколько долгих секунд идущий среди деревьев Григор продолжал молча работать над костяной поделкой, которая, казалось, поглощала все его внимание, но затем неожиданно поднял голову и спросил у северянина: «Вариантов у меня всегда больше одного, но скажи мне, чего именно ты хочешь достичь?» «Как чего?» – непонимающе посмотрел на него уроженец Скайрима. «Победы над Кагуей, чтобы парочка безумных созданий из Обливиона наконец-то от меня отстала, а то меня слегка раздражает повышенное внимание владыки безумия и князя Разгула, хотя выпить со вторым было бы неплохо, пойло у него должно быть что надо». «Я не о том», – отрицательно покачал головой седой некромант. «Чего конкретно от тебя хотят два принца Даэдра?» Ты помнишь, что они тебе поручили в момент воскрешения? Остановить пытающуюся захватить мир богиню. Задумчиво постучав по плечу тыльной стороной лезвия двуручника, Рлов почесал свою светловолосую голову. Я еще тогда подумал, что они малость рехнулись. Ну где я и где божество? Вот именно, остановить. Ты думаешь, как типичный представитель нордского народа, а потому посчитал, что остановить ее нужно именно лобовым столкновением и непременно ударом топора по черепу. Но обрати внимание, что Шиагарат и Сангвини ни слова не говорили об этом. Ни убить, ни победить, ни одолеть. Спокойно продолжил объяснять ему бретонский чародей. А остановить, то есть сделать так, чтобы она не достигла успеха в своем стремлении захватить этот мир. И раз по их словам в настоящее время Кагуя запечатана, достаточно сделать так, чтобы эту печать никто не сломал, а точнее, чтобы ее было просто некому ломать. Предлагаете вместо боя с самой Кагуей просто найти и перебить всех ее слуг? Наконец-то понял Рлов мысль своего наставника. Вообще идея неплохая, но для начала этих самых слуг надо найти, а у меня даже представления нет, с чего стоит начинать эти поиски. А ты для этого что-то сделал? Лицо некроманта было скрыто под шлемом, но северянин был готов поклясться, что его наставник сейчас вопросительно поднял бровь. Мне почему-то показалось, что вместо того, чтобы заниматься делом, ты играл с местными аборигенами в служителя Талоса, попутно влезая в их войну. Эй, я действительно в него верю, возмущенно ответил ему Норд, но бретонец равнодушно махнул рукой с зажатым в ней черепом и, повернувшись к Рлову спиной, отправился дальше. Меня не волнуют вопросы твоей веры, я просто озвучиваю свои наблюдения. Ты, не жрец Талоса и никак с ним не связан. Можешь сколько угодно говорить здешним шиноби, что ты служишь высшей сущности и выдавать дарованные магии и способности за благословение божества, но мы с тобой оба знаем, что это не так. Несколько секунд уроженец Скайрима буравил взглядом спину седого некроманта, но затем раздраженно выдохнул и зашагал следом за ним. Вам обязательно было еще раз напомнить мне, что тот, кому я поклонялся, меня больше никогда не услышит. И я никого не обманывал, я никогда не говорил местным, что магию мне даровал именно Талос. Я просто сказал, что служу ему и использовал пару заклятий, все остальное они у себя в головах сложили сами. Сейчас это уже совершенно не важно. Возвращаясь к теме наших дальнейших действий, есть два варианта. Первый, ты в максимально возможном темпе осваиваешь силу Аэдра, стараясь в процессе обучения не умереть и не потерять рассудок. На этих словах Григор окинул своего ученика взглядом, полным скепсиса. Во всяком случае окончательно. А после того, как Кагуя проявит себя, уничтожаешь ее тело, а душу можешь где-нибудь заточить или изготовить артефакт, если хватит навыков. Впрочем, можешь отдать ее мне, будь уверен, я найду такому ресурсу применение, и у меня она никогда не получит свободы. Но сделать что-то с душой Кагуи придется обязательно. Я сомневаюсь, что богиню или ту, что себя за нее выдает, получится убить таким примитивным способом, как простое уничтожение физической оболочки. С этим все понятно, хотя слова насчет «отдай мне частицу бога» в вашем исполнении меня слегка нервируют. Рлов прекрасно помнил о том, что раньше его учитель был очень даже не против присвоить себе душу создания с большим резервом, а потому начал с огромным подозрением поглядывать на некроманта, понемногу начиная догадываться о том, чем же пара принцев Дайдра смогла купить помощь седого бретонца. А что со вторым? Находишь слуг Кагуи и убиваешь всех до единого. В процессе ты узнаешь, где конкретно она сейчас находится, и ставишь на этой темнице замок покрепче. Если повезет, успеешь до того момента, как она выберется наружу. Ну а после я отправлюсь туда, откуда пришел, а ты будешь и дальше продолжать возиться с местными аборигенами, хлестать выпивку бочками и играть с шиноби в войну. Седой некромант неопределенно махнул рукой. Ну или какими еще бесполезными занятиями ты тут занимаешься? Хех, меня такой расклад вполне устроит. Широко оскалился северянин и уже куда бодрее зашагал за своим наставником. Буду проповедовать местным путь настоящего воина, вытащу рыжика из листа, все равно там ее заходящее оружие держит, а там, глядишь, и клан синих кулаков возродить получится. Надо будет сделать все по нордским обычаям, с обязательным пиром и амулетами Мары. Интересно, она меня отсюда услышит или будет то же, что и с Талосом? Но радужные мечты северянина были быстро разрушены сухим и бесстрастным голосом бретонского чародея. Твои развлечения с местными девками совершенно не мое дело, но как твой наставник, я обязан это спросить. Рлов, Ты же не забыл, к чему приводит контакт магии чакры? К большому взрыву? Но какое это имеет отношение к...» Внезапно сын Саргала застыл на полушаге, и на его лице начал медленно проступать натуральный ужас от понимания проблемы. «Топор Талоса мне в печень. Дети же наследуют энергетику обоих родителей. Как он, третий Хокаге, облаченный в халат правителя скрытой деревни и с неизменной шляпой на голове, стоял напротив дверей палаты, из которой только что вышла его светловолосая ученица. Идет на поправку, Сарутоби Сенси, но какие-то выводы делать пока рано». Цунади поправила накинутый на плечи халат Ильинина и начала перебирать листы с анализами, что держала в руках. Джирая-кун попал под очень страшную технику. Она очень сильно похожа на ту, что использовала Мида в бою рядом с госпиталем, но при этом намного мощнее. Я даже не могу точно сказать, что именно с ним произошло. Принцесса Слизней сунула стопку бумаг Хирузину под нос. «Вы только взгляните на это, Синси». Как будто что-то просто взяло и выдрало большую часть его жизненных сил из тела. «Я не слишком силен в медицине, но уверен, что какой бы ни была проблема, ты с ней справишься, Цунади-тян. Главное, что Джирая-кун жив, а остальное можно исправить». Успокаивающе похлопал ее по плечу третий Хокаге. «Он еще не приходил в себя?» «Нет», — отрицательно помотала головой внучка первого Хокаге. «Я вылечила большую часть полученных в бою повреждений, но вот общее истощение организма никакими техниками не исправишь. Если сейчас вмешаться в процесс естественного восстановления, это может убить извращенца, поэтому он пока просто лежит под капельницами с питательным раствором. Ему постепенно становится лучше, но это быстрым не будет. Главное, что этот процесс идет, а остальное не так уж и важно». Довольно покивал правитель селения, скрытого в листве. «Пусть Джирая-кун поправляется, а пока не расскажешь мне, что с остальными пострадавшими из-за устроенного амидобоя. Много людей поступило в госпиталь, они обеспечены всем необходимым. Если чего-то не хватает, к примеру медикаментов или лечебных трав, ты только составь список и...» «Спасибо, Синси, я обязательно сообщу, какие ингредиенты нам нужны, но...» Принцесса Слизней тяжело вздохнула. «Их не так много, как мне хотелось бы, в отличие от трупов, которыми заполнен весь морг». Сарутоби уже в который раз за прошедшие сутки мысленно послал ряд проклятий в адрес Ролафа и его сенсея, которые заварили всю эту кашу, которую ему сейчас приходится расхлебывать. Но при этом на лице правителя Канахи не дрогнул ни один мускул, сохраняя на лице все то же выражение вежливого внимания. Он как мог успокоил свою ученицу и направился к выходу из госпиталя. Деревня, скрытая в листве, понемногу начинала оправляться от ущерба, нанесенного парой свирепствующих жрецов, и личное присутствие Каге было нужно во многих местах, если не как правителя селения, то хотя бы как символ того, что все более-менее устаканилось и можно было не переживать за то, что лист будет разрушен. Но в конце коридора Хирузина уже поджидал глава корня, опиравшийся на свою неизменную деревянную трость. «Хирузин, у тебя не найдется минутка поговорить с глазу на глаз?» Данза указал кончиком трости на дверь соседней палаты. «Там как раз сейчас нет ни одного пациента, так что нам никто не помешает». Сарутоби с легким сомнением посмотрел на своего старого друга, но затем тяжело вздохнул и принял его приглашение. «Надеюсь, ты это делаешь не для того, чтобы заманить меня в засаду, убить, а затем узурпировать власть в Канахе». Пройдя в палату, учитель Джирай уселся на одну из коек и вопросительно посмотрел на Шимуру. «Будь добр, подожди секунду». Глава корня сделал едва заметный жест рукой, и по всему периметру комнаты возник едва заметный барьер, а рядом со входом появилась пара бойцов в безликих масках. «Небольшая мера предосторожности, чтобы нас не подслушали», — пояснил он на вопросительный взгляд третьего Хокаге. «И что ты мне захотел сказать, что это не может подождать до моего кабинета? Башню Хокаге сейчас проверяют мои люди на наличие гостинцев от наших верующих знакомых. Говорить там о чем-то сейчас небезопасно, а здесь, в госпитале, никто не догадается поставить прослушку». Данза уселся напротив своего товарища и, оперевшись на трость, пристально на него посмотрел. «Минато мертв, Джирая на больничной койке, больше тысячи жителей Канахи мертвы, а джинчурики сперва похищают неизвестной пространственной техникой, но затем той же самой техникой возвращают обратно. И это все делают двое то ли жрецов, то ли, как назвал себя наставник Ролафа, некроманта, про которых раньше никто никогда не слышал. Хирузин, я не понимаю, что происходит, и мне хотелось бы получить ответы. В этом ты не одинок. Сарутоби достал из кармана свою длинную трубку и начал неспешно ее набивать. Я понимаю в этом не больше тебя, хотя своими глазами видел и Амида, и его наставника, и даже смерть Минатакуна. И мне тоже непонятно, зачем Ролаф-сан заварил всю эту кашу. И он ли это сделал? Что ты хочешь сказать? С недоверием спросил у него Шимура. Жрец как минимум убил Намикадзи на глазах у множества Анбу, тебя и Узумаки. Как он может быть непричастен к произошедшему? Я не говорю непричастен, я говорю, что начал это все явно не он. Сделав долгую затяжку, Хирузин выдохнул под потолок палаты струю сизого дыма. Как ты верно заметил, Ролаф-сан убил Минатакуна, но вот квартал вокруг храма рушил его наставник. Так что Норд дрался с желтой молнией уже на руинах. И есть у меня такое подозрение, что этот некромант специально тянул время и рушил все вокруг обители жреца, чтобы ничто не мешало его схватке с желтой молнией. Данза. Третий Хокаге без тени улыбки посмотрел на своего старого товарища. Когда Кьюби захватил тело Кушины-чан, своей первой целью он выбрал именно закованного в черный металл у великана. Хотя сенсей Ролафа был от него дальше всех и в бою к тому времени не участвовал вообще. Я думаю, что лис что-то почуял, и судя по той скорости, с которой его загнали обратно в печать, демон не ошибся. Сарутоби слегка поморщился, вспомнив, как Григор одной рукой схватил за горло впавшего в буйство северянина, другой, покрытую алой чакрой биджу Узумаки, и с размаху ударил их головами друг об друга, после чего яркий свет заполонил все пространство и удерживаемый Анбус Хокаге барьер затрещал от сдерживаемой мощи. А когда все проморгались, то на месте храма находился огромный кратер, и ни жреца, ни его наставника, ни Узумаки там уже не было. Я не принижаю силу Орочимарукуна, но он бы не смог бегать несколько часов подряд от бойца такой силы. Сенсей Ролаф-сан совершенно точно играл в поддавки и ждал появления своего ученика, вот только зачем, я не знаю. Хотел стравить его с Минато, сделал предположение Шимура. Возможно, но гадать тут бесполезно. Пожал плечами Хирузин, лучше скажи, твои люди нашли что-нибудь на месте храма? Только косу жрецов Джашина. Мы уже положили ее в надежно изолированное хранилище и на всякий случай держим под постоянным наблюдением. Все остальное уничтожил тот взрыв, и вскоре около места находки появилась Узумаки. Может, их целью была Джинчурики? Решили по примеру Шинобикири сделать из носителя биджу живую бомбу? Не унимался глава корня, а все остальное было просто ширмой для отвода глаз. Специалисты из Анбу уже проверили Кушину-чан. Печать четырех символов не тронута. Судя по плотности и ядовитости чакры, девятихвостый совершенно точно находится внутри, а на поверхности разума Узумаки нет следов ментального вмешательства. Отрицательно качнул головой Хирузин. К слову, эти проверки стоили нам еще трех временно выбывших из строя Анбу. Ни Узумаки, ни глава клана Учиха, где она сейчас гостит, не оценили моего беспокойства о самочувствии Джинчурики, и теперь у Цунади-чан прибавилось работы. Так что целью атаки был не носитель Кьюби, иначе нам бы ее не вернули. Вот что, принял решение третий Хокаге. Пошли пару поисковых групп в то место, где пропал Ролаф-сан до появления его сенсея и куда потом сбежала Узумаки. Пусть обыщут там все, может быть получится найти их следы или хоть какую-то информацию, которая может рассказать, зачем они сюда прибыли. От всей этой ситуации дурно несет, и нам нужно знать наверняка, что тут происходит. Группы поисковые или специализирующиеся на захвате? Спокойно уточнил глава корня, делая знак своим людям. Наблюдательные. Пусть следят и разнюхивают, но сами в бой не вступают. Хватит с Канахи жертв для Аммида. Часть 20. Мастер, это настолько отвратительная идея, что я слов подобрать не смогу для ее описания. Ролаф, это абсолютно нормальный план, и я совершенно искренне не понимаю, чем ты так недоволен. Наверное, словосочетаниями полевой эксперимент, провести ряд наблюдений и возможно стоит набрать подопытных, которые послышались от вас сразу же после фразы «мне нужно посетить это поселение». Северянин, стоявший на холме, с которого открывался прекрасный вид на находящийся внизу небольшой городок, ткнул пальцем в сторону небольших домишек. «Мне бы крайне не хотелось, чтобы здесь повторилась та же ситуация, что и в Нирне, когда из-за ваших экспериментов за нами гонялась чуть ли не половина моих сородичей, а плакаты «Разыскивается» висели сразу в Хайроке, Хаммерфиле и Скайриме. Поэтому давайте я пойду туда один, а вы пока что подождете меня здесь. Боюсь, что ждать тебя придется слишком долго. Если ты пойдешь туда один, то закончится твой путь на первом же трактире или любом другом заведении, где продают какую-либо выпивку. И если мне не изменяет память, пить ты можешь до тех пор, пока в этом поселении не закончится все, что хоть как-то похоже на алкоголь. Отрицательно качнул головой бретонский чародей. А ждать, пока закончится твой запой, я не намерен. Нам нужна карта местных государств и хотя бы примерное представление, где мы сейчас находимся, чтобы было от чего отталкиваться в поисках Кагуи, а из тебя добытчик информации. Григор обвел своего ученика долгим оценивающим взглядом, в лучшем случае посредственный. Ты или ничего не добудешь, или добудешь совершенно не то, что нам нужно. Мне проще лично проконтролировать процесс поисков. Светловолосый Норт вымученно накрыл лицо руками и сдавленно застонал. Его наставник был довольно флегматичным человеком, но иногда в нем просыпался вот такой вот упрямый бара. Бретонец, который, не слушая никого, продолжал настаивать на своем. И сейчас был как раз тот самый случай. Учитель, при всем моем уважении к вашим навыкам чародея, в вопросе общения с людьми даже деревянное полено будет более эффективным, нежели одна седая, мрачная и вечно бесстрастная сволочь, на фоне которой иной покойник покажется интересным собеседником и харизматичной личностью. Если труп был достаточно свежий, чары поднятия мертвеца наложены правильно, а при жизни погибший обладал выдающимся характером, то он его сохранит и после становления нежитью. Так что сравнение у тебя получилось не самое лучшее. Напомнил Ролафу о своей профессии седой некромант. И пока ты пытаешься спорить, мы могли бы уже проверить как минимум треть этого поселения. Если бы я не стал спорить, вы бы уже как минимум его половину с землей сравняли. Тихо пробормотал себе под нос северянин, который яро не хотел пускать своего учителя в этот городок, справедливо подозревая, что Григор, оставшийся верный принципу легче допрашивать мертвых людей, просто вырежет все население и вопросы будет задавать уже душам покойников. Не то, чтобы Ролаф сильно переживал за местных селян, просто Норт не видел смысла в целенаправленной бессмысленной резне неспособных на сопротивление людей и прекрасно понимал, что бретонский чародей вполне способен это устроить и на одном поселении может не остановиться. Поэтому решил устранить эту проблему в зародыше и стараться держать своего мастера подальше от густонаселенных мест, благо что тот сам не шибко в них стремился, в обычном состоянии. Но сейчас некромант почему-то уперся рогом. К тому же ряд экспериментов действительно нужно провести для составления плана твоей дальнейшей подготовки, а для них, как ты понимаешь, нужны подопытные. Продолжил говорить седой чародей, задумчиво смотря в сторону города. Впрочем, набор подходящего материала может подождать до обустройства нормальной лаборатории. В походных условиях много не узнать, а в данный момент нам важнее печать этой богини или хотя бы кого-то из ее слуг для допроса. К тому же было бы неплохо обустроить укрепленное место на случай худшего исхода или попытки атаки со стороны жителей Конохи. Думаете, что оставленная вами тварь не остановит ищеек Сарутоби? Вопросительно посмотрел на своего учителя рослый северянин. Это слепленная кое-как поделка, душу для реанимирования которой пришлось брать из поврежденного твоей рыжеволосой одержимой хранилища. А чья душа там находилась, я уже и сам не помню. Григор постучал когтистым пальцем по выполненному в виде оскаленного черепа наплечнику, который уже начал медленно восстанавливать свой прежний вид. Это не могло не сказаться на конечном результате. Да и сама схема конструкта довольно ненадежна, а его прочность оставляет желать лучшего, так что шансы у них есть и довольно неплохие. А где-то в другом месте посреди леса группа шиноби из Конохагакури Носата отчаянно пыталась отбиться от огромной костяной химеры, что по форме напоминало то ли скалопендру переростка, то ли здоровенного трехглазого паука с приделанным к его брюшку длинным хитиновым хвостом. Творение некроманта с удивительной для своих размеров скоростью носилось среди деревьев, изредка пробуя на прочность засевших в глухой обороне шиноби, которые под прикрытием защитной техники Датона старались зацепить виляющий не хуже безумного кабана конструкт, который уже успел сцапать одного из бойцов их группы и, насадив его на заостренный кончик своего хвоста, в два укуса усеянной зубами пасти отгрыз ему голову. Это что еще за монстр? В приказе было сказано двое Эммида. Злобно процедил один из ниндзя с протектором листа на голове, быстро складывая серию печатей. Стихия огня. Техника пламени феникса-мудреца. Шиноби выплюнул в сторону жуткой твари целую россыпь огненных шаров и поляну, на которой происходила их схватка, сотряс грохот многочисленных взрывов. Но ни один из них так и не достиг цели, извиваясь не хуже змеи и постоянно меняя траекторию своего бега, нежить избежала всех атак, и только поднятая маленькими огненными шарами грязь забарабанила по ее костяному панцирю. А как только последний из них пролетел мимо нее, тварь резко развернулась в сторону создавшего технику мужчины и, раскрыв свою пасть, выплюнула в его сторону с пару десятков костяных игл, кончики которых покрывала подозрительная зеленая субстанция. Стихия земли. Земляная стена. Но Шиноби был не один, и пришедший ему на помощь товарищ создал перед мужчиной толстую преграду, по которой застучали снаряды костяного конструкта. Дичи, не лезь вперед. Стихия земли. Каменные колья. Из земли начали вырастать длинные пики, на которые владеющий датоном Шиноби попытался насадить химеру, но как будто почувствовав идущую из-под земли угрозу, тварь перекатом ушла в сторону и, яростно зашипев в сторону бойцов Конохи, скрылась среди деревьев, махнув напоследок костяным хвостом. Не ослаблять бдительности, чем бы это ни было, оно не ушло далеко и скорее всего попытается атаковать нас снова. Командир группы, высокий темноволосый Бжонин с короткой катаной в руке, осадил собиравшихся было ринуться в погоню подчиненных. Дичи, проглоти пару стимуляторов, пока есть время. Затяжной бой с этим созданием мы не выдержим, значит, нужно будет уничтожить его как можно более сильным ударом. Кио, создай пару стен с юга и юго-запада, там у нас незащищенный участок. Кику. Он повернулся к единственной девушке в их команде, которая светлыми волосами и голубыми глазами чем-то напоминала текущего главу клана Яманака. Что-то почувствовала. Девушка была отрядным сенсором, и пока ее товарищи сражались с конструктом, наблюдала за схваткой, пытаясь найти слабое место творения некроманта. Чакры в этом создании или нет ни капли, или ее наличие настолько хорошо замаскировано, что создателя твари по праву можно считать мастером на поприще создания механизмов. Да, этот монстр не живой, пояснила она на молчаливый вопрос своего командира. Несмотря на огромную ловкость и скорость, его движения и повадки не всегда совпадают с строением собственного тела. Нет ощущения естественности, которое присуще большинству животных. Больше похоже на какую-то марионетку, наподобие кукол-суновцев, в которую кто-то запихнул разум матерого хищника. Он инстинктивно чует опасность и рефлекторно пытается атаковать при любой возможности, и четко демонстрирует звериные повадки. Значит, выставим вперед максимально крепкую и живучую приманку, а когда тварь клюнет на нее, ударим со всей силы. Кио. Хмурый ниндзя с банданой на голове вопросительно посмотрел на обратившегося к нему капитана. «Из нас ты самый опытный пользователь датона. У тебя хватит чакры на технику упрочнения тела?» «Да», — коротко и ясно ответил неулыбчивый боец. «Значит, наш план будет такой. Ты создаешь на себе защитный каменный покров и выдвигаешься вперед, чтобы приманить это создание, а как только оно на тебя клюнет, мы ударим по нему своими самыми сильными атакующими техниками. Дичи, у тебя еще остались силы на огненного дракона?» «Сделаю, командир», — широко улыбнулся владеющий техниками Катона Шиноби. «Если надо, даже два выдам. Лучше приготовься создавать одного, но вдвое сильнее», — осадил его лидер группы. «Если это действительно самостоятельная марионетка, то ее выносливость не должна иметь пределов, и играть с ней в кто кого пересидит нельзя. У нас будет ровно один шанс на ее устранение, так что не подведи, Кику». Командир отряда повернулся к их сенсору. «Приготовь все взрывчатые печати, что у тебя есть. Они пойдут первыми, постараемся лишить тварь ног и снизить ее мобильность». Где-то за стеной деревьев раздался приближающийся звук яростной стрекота, вперемешку с шипением. «Начали. ХМ». Григор на секунду наклонил голову, и яркий зеленый огонь, пылающий в прорезях его шлема, на секунду погас, чтобы затем вспыхнуть снова. Как я и предполагал, такой некачественный конструкт даже против местных долго не продержался. Они его уничтожили. Что, снова будете ставить на них ловушку? С надеждой посмотрел на своего наставника северянин, думая, что ваяние очередной твари займет его на какое-то время. Не думаю, что в этом есть необходимость. Я создавал его с расчетом на последующие поражения и заложил в ядро конструкта чары самоуничтожения. В качестве источника энергии будет использоваться питающая нежить душа, а так как аборигены разрушили его слишком быстро, то большая часть силы в ней сохранилась, и взрыв будет. Бретонский чародей на секунду замешкался, подбирая подходящее слово. Объемным. У группы, нацеленной в первую очередь на поиск, шанс его пережить довольно невелик. В любом случае, сейчас это не важно. Поманив ученика за собой, бретонский некромант начал спускаться вниз по дороге, ведущей к городку. «Идем, мастер, еще раз повторяю, вам не нужно туда идти. Давайте вы посидите тут, подышите свежим воздухом. Если легкие у вас еще остались», — с сомнением посмотрел на своего наставника северянин. «А я пока быстро пробегусь до города и добуду все необходимое. Как вам такая идея? Даже если не брать в расчет твое сильное пристрастие к алкоголю, нет, ты не сможешь провести необходимые мне замеры. На это у тебя не хватит ни навыков, ни знаний», — равнодушно ответил ему седой бретонец, продолжая неспешно идти в сторону поселения. «Но если это тебя успокоит, на данном этапе планируется лишь наблюдение за местными жителями в естественной среде и пара простейших экспериментов без смертельного исхода для подопытных. Мне нужно понять, что из себя представляет чакра В, в тех, кто к шиноби не имеет совершенно никакого отношения. Проще говоря, в обычных людях». «Зачем?» – непонимающе посмотрел на него Норд, который даже во времена своего ученичества в Нирне не слишком-то любил заниматься магией как наукой. В отличие от своего наставника, Рлов был больше практиком, нежели теоретиком, и к исследовательской работе относился прохладно, предпочитая сидению в лаборатории бой с какой-нибудь опасной тварью. «После той нелепой пародии на бой, произошедшей в Канахе, у меня появились сильные подозрения, что данный тип энергии не является для местных врожденным, скорее, выведенным искусственно. Иными словами, в прошлом некто внедрил этим аборигенам как саму чакру, так и подходящую для ее использования энергетическую структуру, а после, с течением времени, она настолько органично прижилась людям, что стало для них естественным явлением. Доказать эту теорию или как-то ее опровергнуть, опираясь лишь на шиноби, которые чуть ли не с рождения используют чакру, я не могу, но если провести наблюдение за представителями обоих групп, а после сравнить показатели их энергетического каркаса, то возможно получится вывести некоторые общие параллели». И дальше от некроманта пошел настолько огромный поток не связанных друг с другом магических терминов, что уши светловолосого Норда начали сами собой сворачиваться в трубочку, а на его лице впервые с момента появления Ролофа в этом мире можно было увидеть выражение абсолютной безнадежности. Северянин уже понял, что его наставника понесло, седой чародей нашел для себя какую-то интересную идею и перешел из состояния «я, камень, мне на все плевать» в режим «безумный ученый в деле», и теперь остановить его не получилось бы и у местного шинигами. С Григором такое случалось довольно редко, но в такие моменты уроженец Скайрима старался убраться от своего мастера подальше, чтобы не оказаться частью очередного эксперимента становившегося чрезмерно активным бретонца, и под предлогом сбора ингредиентов или закупки реагентов у гильдии воров уходил охотиться на снежных медведей в ближайшие горы. Обычно после недели-двух некроманта отпускало, и он снова становился флегматичным и равнодушным ко всему затворником. «Может попросить его решить проблему совместимости чакры и магии?» Северянин покосился на погрузившегося в какие-то расчеты бретонца и яростно замотал головой. «Нет, совершенно точно нет. С этой седой сволочи станется использовать и Рыжика, и меня как подопытных. Сам справлюсь», — и уже вслух добавил: «Мастер, вы хотя бы свет из глаз уберите, может получится сойти за самурая из страны железа. Да и нервировать он местных не будет, а то из-за этой зеленой гадости даже у меня периодически возникает желание вдарить своим двуручником вам по черепу. В последнем пункте нет ничего удивительного, ты был бы не прочь оторвать мне голову, но у тебя нет сейчас такой возможности, и нашу последнюю схватку ты с треском проиграл», — флегматично отозвался седой бретонец, не отвлекаясь от своего занятия. «И так как твои шансы самостоятельно одолеть Кагую невелики, тебе приходится сдерживать эти воинственные порывы. Не буду лгать, что не думал о будущем взятии реванша, но...» Светловолосый Норд поравнялся со своим учителем и с подозрением на него посмотрел. «Мастер, почему вы так спокойно об этом говорите?» «Потому, Орлов», — погасив зеленое пламя в глазницах шлема, Григор на секунду отвлекся от записи своих идей в трансмутированную минуту назад из земли книгу в металлическом переплете и посмотрел на северянина обычными, серыми глазами, — «что я живу уже довольно давно, а ты хоть и первый, но далеко не единственный мой ученик, и за прошедшие века я вывел простую, но постоянную закономерность: каждый, кого я обучаю, рано или поздно пытается отправить меня на тот свет, так что для меня попытки убийства со стороны учеников уже давно стали нормой жизни». Примечание к части. Копаясь на вики по Наруто, заметил небольшой нюанс, а именно, техники камня, укрепляющие шиноби за счет пропуска чакры Дотона через тело. Получается, что для сверхпрочности тела, ниндзя должен использовать конкретно эту стихию, и обычной чакры даже при правильном использовании будет мало. Часть 21. Клянусь бородой Шора, иногда мне кажется, что учитель Григор, это моя личная кара, посланная Акатошем за прошлые грехи. Правда, понять бы еще за какие. Стоявший посреди улицы городка с неизвестным ему названием северянин устало вздохнул и еще раз обвел глазами небольшую площадь, перед которой он остановился, стараясь найти своего наставника. Седой бретонец умудрился сделать немыслимую с точки зрения Ролафа вещь, он потерялся. И что вызывало легкий тик глаза ученика-некроманта, сделать это чародей, который никогда не обладал выдающимися навыками вскрытности, умудрился не в какой-нибудь чащобе или хотя бы заполненном людьми огромном городе, а в обычном поселении в 2-3 десятка домов, где даже местному жителю скрыться было бы сложно, а уж верзили больше 2 метров ростом, закованному с ног до головы в массивные латы, которые при ходьбе еще и громыхали как двемерский центурион. Но факт оставался фактом, как только северянин дошел до центральной площади небольшого городка и обернулся назад, чтобы уточнить у подозрительно притихшего некроманта, как они будут делить зоны поиска, его встретила абсолютная пустота. Использовав аурное зрение, Норд попытался найти своего пропавшего мастера, но толку этого не дало, следы витающей вокруг бретонца магии с душком смерти были отчетливо заметны, но сам некромант как будто бы растворился в воздухе. Ну, буду надеяться, что у местных есть чуйка на неприятности и они не полезут на смерть, как ребята из Канахи, или хотя бы базовый инстинкт самосохранения с желанием жить. Беззаботно пожав плечами, северный воитель хорошенько потянулся и направил свои сапоги в сторону заведения, где он мог не только узнать нужную информацию, но и выпить. И что ему сейчас было нужнее, Ролаф и сам не знал. Походя, трансмутировав в желтый металл подхваченный с земли камешек, из-за чего его размеры усохли в пару раз, северянин с ноги открыл дверь слегка потрепанного здания, на вывеске которого была нарисована бутылочка саке, в компании небольшой пиалы. Найдется здесь, чем промочить горло усталому путнику. Главный зал питейного заведения встретил светловолосого Норда тишиной и практически пустыми столиками. Сейчас была середина дня и большая часть местных завсегдатаев еще не вернулась с работы. Подойдя к прилавку, уроженец Скайрима кинул стоящему за ним трактирщику золотой камень и, усевшись на стоявший рядом табурет, рыкнул так, что на шкафу за плешивым мужчиной в грязном фартуке задрожала посуда. «Налей мне лучшей выпивки, что есть в этом городе, и подай лучшей еды, что здесь подают, и побольше неси, побольше». Вытаращив глаза, трактирщик, словно кролик на удава, уставился на кусочек золота ценой в половину его забегаловки, а затем перевел взгляд на совершенно трезвого и оттого сильно мрачного Ролафа и с опаской покосившись на торчавшую из-за плеча Норда рукоять дейдрического двуручника, согнулся в подобострастном поклоне. «Сию минуту, господин, сейчас я вам все принесу». Мужчина выбежал через дверь, ведущую на кухню, с такой скоростью, что Норд начал подозревать его в том, что он был шиноби, и, прикрикнув на своего повара, чтобы тот начал готовить самое лучшее блюдо, которое только мог, выбежал обратно с подносом, на котором стояла бутылка и одна пиала. «Вот, господин, одно из лучших крепленных ягодных вин, что только есть в округе». «Лучшие в округе, значит? Ну что же, попробуем». Довольно потер ладони северянин, но скептически посмотрев на пиалу, указательным пальцем отодвинул ее в сторону. «А вот этой мелюзги мне тут не надо, я что, по-твоему, белоручка какая? Неси нормальную кружку». Испуганный трактирщик скрылся под стойкой, и искомый предмет был поставлен перед Ролафом меньше чем за миг. С довольным хмыком ученик бретонского чародея уже начал наполнять ее пахнущим вишней напитком, как почувствовал рядом с собой легкое завихрение магии, а затем соседний стул негромко скрипнул, и кто-то ехидным голосом поинтересовался у сына Саргала. «Что, Норд-сан, решил отдохнуть после дел воинских и принять на грудь пару кружечек, пока учитель не видит?» «Одобряю, одобряю». Повернув голову на голос, северянин увидел сидящего на соседнем месте невысокого шиноби, большую часть внешности которого можно было описать ровно одним словом – невзрачная. Невысокий темноволосый мужчина неопределенного возраста в черном жилете и с такой же банданой на голове не выделялся на фоне прочих ниндзя ничем, за исключением глаз, они были целиком и полностью насыщенно красного оттенка, выдавая незнакомца с головой. «Да я как бы при мастере спокойно пью, Обычно он ворчит, но сделать с этим ничего не может. Громко фыркнув, ответил Рылов, опрокидывая в себя содержимое кружки и хлопая ею по столешнице. «Ух, хорошо первая пошла. Угу, я вижу». Подперев подбородок рукою, протянул подозрительный Шиноби. «А угостить меня ты не хочешь? Нагловато малость, но в целом. Почему бы и нет? Пить в одиночестве мне не слишком нравится. Эй, хозяин, неси сюда еще одну. Да не дергай ты его, у меня все с собой». Незнакомец махнул в сторону трактирщика рукой и непонятно откуда достал большую кружку с гербом Вайтрона на боку. Икнув от удивления и даже протерев на всякий случай глаза, Рылов взял ее в руки и, посмотрев на дно посуды, увидел хорошо знакомую ему надпись «Собственность горцующей кобылы». С подозрением посмотрев на сидевшего на соседнем сиденье мужчину, северянин на всякий случай решил уточнить. «Да, Идра, да, долго же до тебя это доходило». Взяв бутылку с вином, гость из Обливиона плавным движением опытного выпивохи наполнил до краев обе кружки, не пролив при этом ни капли из гробастов одну из них, впихнул вторую в руку Рылова. «Ну, у вашего народа в целом туговато с построением логических цепочек, поэтому главное, что дошло, так выпьем же за догадливость». Чокнувшись с Нордом, замаскированный под человека дух повторил недавнее действие Норда и залпом опустошив свою посуду до дна, громко выдохнул. «Это не сиродильский бренди, но должен признать, выпивка неплохая, особенно для местных, которые кроме саке да пива редко что-то пьют. Сангвин», утвердительно сказал уроженец Скайрима, продолжив священное дело уничтожения вина и сокращая силы врага еще на одну кружку. «Чем обязан твоему визиту? Но, тут я не Сангвин, а Сангару Винага, шиноби из далекой деревни». Притворяющийся смертным князь разгула раздраженно цокнул. «Не могу сходу придумать, как красиво обозвать мои несметные царства удовольствий на местный манер. Ай, пусть будет деревня, скрытая в Обливионе». Принц Дайдра щелкнул пальцами, и посреди налобной пластины, расположенной на его бандане, появился символ плана Дайдра. «Так-то лучше». Довольно покивал Сангвин и повернулся обратно к Норду. «А что до твоего вопроса, так я здесь для своего непосредственного занятия, совращения смертных. А это значит что?» «Правильно, время выпить по второй». Рылов сам не понял, как его кружка снова оказалась полной, но спорить с одним из немногих уважаемых им принцев Дайдра он не стал и вновь уделил внимание крепленному вину. «И все же, зачем ты появился?» Утерев тыльной стороной ладони капли вина на подбородке, светловолосый Норд вопросительно посмотрел на своего нанимателя. «Не подумай, компании лучшего собутыльника во всем Аурбисе я только рад, но вряд ли ты пришел просто составить мне компанию. Что, боишься, что сюда завалится одна седая сволочь и испортит нам посиделки?» Ехидно оскалившись, дайдрический принц посмотрел, как скривился на его слова северный воитель, и громко расхохотался. «Да не переживай ты так, пока я тут с тобой отдыхаю, наш безумный знакомый развлекает твоего наставника, так что нам сейчас никто не помешает. А пришел я потому». Крутанув в руке опустевшую кружку, князь разгула раздраженно фыркнул и, достав из кармана прозрачную бутылку с янтарной жидкостью, которая была раза в 4 больше, чем этот самый карман, зубами вытащил пробку, а затем принюхался к горлышку и сделал из нее хороший глоток. «Ха-ха, вот это уже нормальное пойло. На-ка, попробуй». Сангвин протянул бутылку северянину и, дождавшись, пока тот к ней приложится, как бы невзначай добавил: «Хочу проверить, не подсыпал ли туда чего-нибудь шиагарат». Янтарный напиток оказался выплюнут быстрее, чем замаскированный под шиноби Дайдра успел договорить имя принца безумия, а северянин с мрачным выражением лица уставился на своего собеседника. «Ха-ха-ха, ладно, не принимай все это всерьез, я просто решил помочь тебе слегка расслабиться, а то в последнее время за тобой даже следить скучно стало». Шиноби указал своими нечеловеческими глазами на бутыль, которую Рылов с грохотом поставил на стойку, за которой сжался испуганный трактирщик. «Это просто хороший бренди второй эры, считай его моим тебе подарком за, скажем, за успешное избиение одного из лидеров скрытых селений. А что до причины моего прихода, то она довольно простая, и я бы даже сказал, что не особо-то и важная. Просто мы с Шиа слегка за тебя переживаем». «Вы?» Сын Саргала с подозрением покосился на подарок князя разгула и налил себе крепленого ягодного вина. «За меня, а ты как хотел?» — развел руками маскирующийся под ниндзя принц Дайдра. «Ты же в некотором роде наш чемпион, опора и надежда этого мира, а недавно попал под очень дурное влияние, спутался с плохим человеком и раз уважаемому дедушке нахамил, друга порешил, а потом и вовсе задумал остаться в этом мире. Нехорошо. Минато мне после того случая в госпитале другом быть перестал, а в остальном... так вы боитесь, что я останусь тут насовсем и после смерти моя душа попадет не в ваше владение, а к шинигами. Догадался, куда клонит гость из Обливион Орлов, опрокидывая в себя очередную порцию выпивки. Ха-ха, и из-за этого сюда пришли, ты слишком многое перенял от своего учителя. Поморщился в ответ князь Разгула. Такой же циничный подход, и ошибочный. Не буду лукавить, что твоя душа была бы довольно ценным приобретением, но я здесь совершенно не за этим. И меня, и моего безумного друга беспокоит то, как продвигается твое обучение у, как ты часто выражаешься, седой сволочи. А с этим-то что не так? Возмущенно воскликнул Орлов, раздраженно хлопнув опустевшей кружкой по столу. Ну да, кое-какие проблемы с самоконтролем у меня есть, но вам же результат важен, верно? Значит, если я одолею Кагую, то будет без разницы, сделаю я это в ярости или в полном рассудке. Да даже если я помру после этого, цель все равно будет достигнута. Ученик некроманта внезапно осекся и задумчиво почесав щеку, тихо договорил. Чего я делать не намерен, мне потом еще рыжика на свадьбу по традициям нордов уговаривать. Так-то оно так, вот только ты не думал, что будет, если после победы над богиней рассудок к тебе не вернется и ты при этом останешься в живых? Принц Дайдра с нечитаемым взглядом посмотрел на северянина. Я ведь прямо сейчас могу рассказать, что получится в итоге. Жаждущий боя берсеркер, который с каждой выигранной битвой будет становиться все сильнее и сильнее, пока наконец не уничтожит этот мир, а затем примется за миры соседние и так до тех пор, пока его либо не развоплотят окончательно, либо он не уничтожит вообще все, до чего сумеет дотянуться. Согласись, что картинка выглядит несколько хуже, чем одна жаждущая власти дама, которая захватила захолустный мирок. Все настолько плохо? С сомнением спросил у него ученик некроманта. Бытие энергетической сущностью помимо бессмертия и огромной силы с могуществом также имеет и ряд минусов. С кислым выражением лица развел руками Сангвин. Мне-то повезло, отвечать за пирушки, гулянки и разврат довольно весело, да и не Аэдра я, так что ничем не связан, но вот тебе. Признаюсь честно, пробуждение потомка изначального духа, природу которого питает сражение, это не самые лучшие события в жизни, и стать немного похожим на одного любителя сыра с поправкой на желание биться, биться и еще раз биться тут проще простого. А ты еще и продвигаешься на этом пути довольно медленно, а часики-то тикают. Но если ситуация настолько дерьмовая, почему же мастер мне ничего не делает для того, чтобы ее ускорить? Спросил у него окончательно запутавшийся Норд. В ответ князь Разгула только снова развел руками и, наполнив свою кружку, не выпил ее, а почему-то начал вертеть в руках. Вообще-то такие вопросы надо задавать не мне, а хозяину дрожащих островов, потому что я вообще без понятия, что творится в голове у Григора, и понятия, чем он думает, просто не могу. А вот князь безумия легко читает мотивы этого седого психа. Закончив изучать позаимствованную в горцующей кобыле посуду, ниндзя с насыщенно красными глазами опустошил ее в пару глотков, и деревянная кружка просто растворилась в воздухе. Но могу сказать тебе вот что. Бретонец один раз уже ошибся, когда решил, что сможет контролировать эту силу и остаться при этом человеком. Да-да, ты не один такой. У твоего наставника была точно та же проблема, что и у тебя. Покинув пределы Нирна, он стал понемногу возвращаться к состоянию изначального духа. Вот только аспект, а значит и источник силы у него совершенно другой, и, в общем, не буду вдаваться в подробности, так что если хочешь узнать побольше, то расспроси его об этом сам. Но замечу, что сейчас некромант ментально стабилен. Ну, насколько это вообще возможно для представителя его профессии? Они ведь там все через одного полные психопаты. В любом случае, шансы победить Кагую, а после не помереть и не поехать разумом в далекие дали у тебя есть и довольно неплохие. Надо только раскрутить одного седого, злобного и не очень разговорчивого чародея из Хайрока на рассказ о том, что произошло в мире стихийных магов, где он нашивался после бегства из Нирна. Ну, или тебе придется действовать строго по его плану, каким бы он ни был.